Глава 12. Немцы взяли Ворошиловград 17 июля в 2 часа дня после ожесточенного боя на опытном сельскохозяйственном поле, где одной из армий Южного фронта был выставлен заслон, павший в этом бою с превосходящими силами противника. Оставшиеся в живых отступали с боями по линии железной дороги почти до станции Верхнедуванной, пока последний солдат не лег в Донецкую землю. К этому времени все, кто мог и хотел уйти из Краснодона и ближайших районов, ушли или выехали на восток. Но в дальнем Беловодском районе, по незнанию обстоятельств дела и отсутствию транспорта, застряла большая группа учащихся 8 и 9 классов Краснодонской школы имени Горького, находившейся в районе на полевых работах. Вывести эту группу учащихся отдел народного образования поручил учительнице этой же школы, преподавательнице русской литературы Марии Андреевне Борц, уроженке Донбасса, хорошо знавшей местные условия, женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе дела. Среди учащихся находилась ее дочь Валя. Для того, чтобы вывести эту группу учащихся, нужен был всего один грузовик. Но Мария Андреевна получила поручение, когда уже никакого транспорта нельзя было достать. Она добиралась до совхоза со всякими оказиями и потратила на это больше суток. Измученная тяжелой дорогой и душевной болью за судьбу дочери комсомолки и всех учащихся, она разрыдалась от душившего ее волнения и чувства благодарности, когда директор совхоза, с невероятным напряжением всего транспорта, эвакуировавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спавший и не брившийся уже несколько суток, беспрекословно отдал Марии Андреевне последний грузовик. Несмотря на то, что тяжесть положения на фронте была хорошо известна в Беловодском районе, до приезда Марии Андреевны учащиеся со свойственной юности беспечностью и доверием к тому, что взрослые вовремя распорядятся ими, находились в том возбужденно-веселом настроении, которое всегда создается, когда собирается много молодых людей в условиях вольной чудесной природы, с естественно завязывающимися между молодыми людьми дружескими романтическими отношениями. Мария Андреевна не стала раньше времени расстраивать ребят и скрыла от них действительное положение дела. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их собирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось что-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у всех появились мысли о доме и что с ними будет дальше. Валя Борц, рано сформировавшаяся девушка с покрытыми золотистым пушком, сильно загорелыми руками и ногами, в которых было еще что-то детское, с глазами темно-серыми, в темных ресницах, независимыми и холодноватыми по выражению, светло-русыми золотистыми косами и полными яркими губами самолюбивой складки, подружилась за время работы в совхозе с учеником их школы Степой Сафоновым, маленьким белоголовым, курносым, веснущатым мальчиком с живыми, что называется, смышленными глазами. Валя была в 9 классе, а Степа в 8, и это могло бы послужить препятствием к их дружбе, если бы Валя дружила с девушками. А Валя не дружила с девушками. И если бы среди мальчиков был бы кто-нибудь, кто ей нравился, но ей никто не нравился. Она была начитанной девушкой, хорошо играла на пианино. По своему развитию она выделялась среди подруг. И сама знала это, и привыкла к поклонению сверстников юношей. Степа Сафонов подошел ей не потому, что она нравилась ему, а потому, что он ее забавлял. Он был действительно смышленый и душевный парень, что скрыто у него было под мальчишеским озорством. Верный товарищ и страшный болтун. И именно потому, что сама Валя была неболтлива, никому не поверяла тайн, кроме своего дневника, мечтала о подвигах, она, как и все, хотела быть летчицей, и в мыслях своих представляла своего героя тоже как человека подвига, Степа Сафонов забавлял ее своей болтовней и неистощимыми выдумками. Впервые Валя отважилась с ним на серьезный разговор и в упор спросила, что он будет делать, если в Краснодоне окажутся немцы. Она смотрела на него холодно, своими темно-серыми, не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испытующе. И Степа, беспечный мальчик, увлекавшийся зоологией и ботаникой, и всегда думавший о том, что он будет знаменитым ученым, и никогда не думавший о том, что он будет делать, если придут немцы, также, не задумываясь, сказал, что он будет вести с немцами непримиримую подпольную борьбу. «Это не болтовня? Это правда?» — холодно спрашивала Валя. «Ну почему же болтовня?» «Ну, конечно же, правда», — не задумываясь, отвечал Степа. «Поклянись». «Ну, клянусь. Конечно же, клянусь. А что ж нам иначе делать? Ведь мы же комсомольцы?» Удивленно приподняв брови, спрашивал белоголовый Степа, задумавшись, наконец, над тем, о чем его спрашивали. «А ты?» — с любопытством спросил он. Она приблизила губы к самому его уху и зловещим шепотом сказала: «Клянусь!» Потом, прижавшись губами к самому его уху, внезапно фыркнула, как лошадка, так что у него чуть не лопнула барабанная перепонка, сказала: «Все-таки дурак ты, Степка, дурак и трепач», и убежала. Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглушенных фар бежало перед машиной по степи. Огромное темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой свежестью веяло из степи, пахло сеном, созревающими хлебами, медом, полынью. Тугой и теплый воздух бил в лицо, и трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут немцы. Грузовик был полон ребят. Будь это в другое время, они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целовались бы где-нибудь тайком в закутке. Теперь все ехали съежившиеся, молчаливые, изредка обмениваясь посторонними репликами в полголоса. Вскоре большинство ребят задремало на своих вещичках, прижавшись друг к другу, мотаясь головами на ухапах. Валя и Степа ехали в машине позади всех. Они назначены были дневальными. Степа тоже стал задремывать. А Валя, сидя на своем рюкзаке, все смотрела перед собой в степь, во тьму. Полные губы ее с этим самолюбивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустно и обиженно. Вот и не взяли ее в летную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь? Степка-болтун. Конечно, она работала бы в подполье. Но как это делается? И кто этим ведает? И что будет с отцом? Отец Вали был еврей. И что будет с их школой? Столько силы в душе. Даже полюбить никого не успела. И вот каков итог жизни. Жизнь определенно не удалась. Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, стяжать славу, поклонение людей. Самолюбивые слезы закипали в ее глазах. Это были все же хорошие слезы. Ей было 17 лет. Это были не черствые себелюбивые, а девичьи, бескорыстные мечты сильной натуры. Ей вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, вцепилась в заднюю стенку грузовика. Она быстро обернулась и чуть вздрогнула. Не то мальчик, не то маленького роста паренек, в кепке, худенький, цепкий, ухватившись обеими руками за край грузовика и уже навалившись животом, заносил ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время быстро оглядывал все, что предстало ему. Хочет ли он стащить что-нибудь? Что он, собственно говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение рукой, чтобы спихнуть его с машины. Потом раздумала, и, чтобы избежать переполоха, решила было разбудить Степу. Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый и ловкий в движениях, уже был в машине. Он уже сидел рядом с Валей и, приблизив свое лицо со смеющимися глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Паренек, видно, не знал, с кем он имеет дело. Еще одно мгновение ему было бы очень худо, но в это самое мгновение Валя успела рассмотреть его. Это был паренек ее возраста, в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, но полным выражения благородной мальчишеской отваги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. Это мгновение, в течение которого Валя рассмотрела паренька, решила дело в его пользу. Валя не сделала никакого движения и не подала голоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым, холодноватым выражением, какое всегда появлялось на ее лице, если она была не одна. «Что за машина?» — шепотом спросил паренек, склонившись к ее лицу. Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька были чуть курчавые, должно быть, жесткие волосы, сильная грубоватая складка губ, тонких, немного выдавшихся вперед. Казалось, под губами немного припухло. — А что, не ту подали, которую ты ждал? — холодно отвечала Валя тоже шепотом. Он улыбнулся. «Моя в капитальном ремонте, а я так устал, что...» Он махнул рукой с выражением «мне, мол, все равно». «Извините, спальные места все заняты», — сказала Валя. «Я 6 суток не кемарил. Часок потерплю», — сказал он с дружеской откровенностью, не обижаясь на нее. В то же время он быстро оглядывал все, что попадало в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте лица. Кузов машины кидало на ходу, и Валя, и этот паренек вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. Рука Вали однажды упала на его руку, но Валя тотчас же убрала свою, а паренек вскинул голову и внимательно посмотрел на нее. «Это кто спит?» — спросил он, приблизив лицо к мотавшейся из стороны в сторону белой голове Степы. «Степка Сафонов?» — сказал он вдруг не шепотом, а в полный голос. «Знаю теперь, что за машина! Школа Горького! Едете из Беловодского района?» «Откуда ты знаешь Степу Сафонова?» «Мы познакомились у ручья в Балке». Валя подождала развития событий, но паренек больше ничего не сказал. Что вы делали у ручья в балке? — спросила она. — Лягушек ловили. — Лягушек? — Точно. — Зачем? — Сначала я думал, что он их ловит, чтобы самов ловить, а оказалось, он ловил их, чтобы резать. И паренек засмеялся с явной издевкой по отношению к странным занятиям Степы Сафонова. — А потом что? — спросила она. — Я его уговорил пойти самов ловить, и мы пошли на ночь. Я поймал двух, одного маленького на фунт, а другого ничего себе, а Степка ничего не поймал. — А потом? Я уговорил его искупаться со мной на зорьке. Он послушался, вылез весь синий и говорит. Я, говорит, оклечетел, как общипанный петел, и уши, говорит, у меня полные воды холодной. И паренек фыркнул. Но я его научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей. — А как это? — Одно ухо зажмешь и прыгаешь на одной ноге и кричишь. — Катерина, душка, вылей воду, сушка. Потом другое ухо и опять кричишь. — Теперь я понимаю, как вы подружились, — сказала Валя, чуть дрогнув бровью. Но он не понял заключенной в ее словах иронии. Вдруг стал серьезным и посмотрел вперед во тьму. — Поздненько вы, — сказал он. — А что? — Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Краснодоне немцы будут. — И что, что немцы? — спросила Валя. То ли она хотела испытать этого парня, то ли ей хотелось показать, что она не боится немцев. Она сама не знала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые глаза с прямым и смелым выражением лица и, снова опустив их, ничего не ответил ей. Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное чувство к нему. И странное дело, он почувствовал это и сказал примирительно: «Текать-то некуда». «А зачем текать?» — сказала она назло ему. Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные отношения. И опять сказал примирительно: «И то верно». Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлетворить ее любопытство. И отношения их тотчас же наладились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хотел называть себя. Валя самолюбиво молчала, а он стал задремывать. Но при каждом толчке машины и при каждом вольном или невольном движении Вали он вскидывал голову. Во тьме проступили окраинные строения Краснодона. Машина затормозила у первого переезда, не доезжая парка. Никто не охранял переезда. Шлагбаумы были подняты, и фонарь не горел. Машина загромыхала по настилу, звякнули рельсы. Паренек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под курткой, небрежно надетой на грязную гимнастерку с оторванными пуговицами, и сказал: «Отсюда дойду. Спасибо за добрость». Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые предметы. «Не хотел Степку будить», — сказал он, снова приблизив к Вале смеющиеся смелые глаза свои. «А проснется, скажи, что Сергей Тюленин просит его зайти». «Я не почтовая контора и не телефонная станция», — сказала Валя. Искреннее огорчение изобразилось на лице Сергея Тюленина. Он так огорчился, что не нашелся, что ответить. Губы его, казалось, еще сильнее припухли. И, не сказав ни слова, он соскочил с машины и исчез во тьме.

Она называла своего мужа, отца Сережки. У них было 11 детей, и уже были внуки в возрасте Сережки. Он тебе задаст! Сережка пропустил это замечание мимо ушей. Он знал, что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забойщик, был разбит почти до смерти, сорвавшийся с прицепа груженной углем вагонеткой на Анинском руднике на станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после того немало еще поработал на всяких наземных работах. Но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался, и даже когда сидел, подставлял под плечо специально сделанную, с мягкой, обшитой кожей обивкой, клюшку, потому что тело его совсем не держало поясницы. — Есть хочешь? — спросила мать. — Хочу, да сил нет. В сон кидает. Ступая на цыпочках, Сережка прошел через проходную горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где спали две его старшие сестры. Даша с ребенком полутора лет, ее муж был на фронте, и любимая младшая из сестер Надя. Кроме этих сестер в Краснодоне жила еще отдельно от семьи сестра Феня с детьми, ее муж тоже был на фронте, а остальных детей, Гаврила Петровича и Александра Васильевны, жизнь разбросала по всему свету. Сережка прошел в душную горницу, где спали сестры, добрался до койки, посбрасывал, куда попало, свою одежду, оставшись в одних трусах, лег поверх одеяла, не заботясь о том, что он не мылся целую неделю. Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла в горницу и, нащупав одной рукой его жесткую курчавую голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушку свежевыпеченного, пахучего домашнего хлеба. Он схватил хлеб, быстро поцеловал матери руку и, несмотря на усталость, возбужденно глядя во тьму своими острыми глазами, стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку. Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! А уж характер! А глаза какие! Но он ей не понравился. Это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, что он испытал, если бы можно было поделиться этим хотя бы с одним человеком на свете. Но как хорошо дома! Как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, среди родных! И жевать этот пахучий, пшеничный хлеб домашней материнской выпечки! Казалось, только он коснется постели, он уснет, как убитый, и будет спать по меньшей мере двое суток подряд. Но уснуть невозможно без того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что он испытал. Если бы та девчонка со своими косами узнала... Нет, он правильно поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает. Чья это девчонка? И что она за такое? Возможно, он расскажет все завтра Степке Сафонову. И, кстати, узнает у него, что это за девчонка. Но Степка болтун. Нет, он расскажет все только Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но зачем же ждать до завтра, когда все... Решительно все можно рассказать сейчас же сестре Наде. Сережка бесшумно соскочил с койки и очутился у кровати сестры с этим куском хлеба в руке. — Надя,

свистящим шепотом. «Я двоих сам убил. Может, и больше, а двоих сам видел, что убил», — сказал он, искривив тонкие губы. «Я их, гадов, буду теперь везде убивать. Где не увижу, помяни мое слово». Надя знала, что Сережка говорит правду. И то, что убил двух фрицев, и что еще будет убивать их. «Пропадешь ты!» — сказала она со страхом. «Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или просто так небо коптить». «Ай-яй-яй! Что с нами будет?» — с отчаянием сказала Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже завтра, может быть, уже этой ночью. «У нас в госпитале более 100 раненых неходячих. С ними и врач остался, Федор Федорович. Вот мы ходим возле них, и все трусимся, поубивают их немцы», — с тоской сказала она. «Надо, чтобы их жители поразбирали. Как же вы так?» — взволновался Сережка. «Жители! Кто сейчас знает, кто чем дышит? У нас на Шанхае, вон, говорят, какой-то неизвестный человек прячется у Игнатов имена. А кто его знает, что за человек? Может, от немцев? Все заранее выглядает. Фомин хорошего человека прятать не станет». Игнат Фомин был один из шахтеров, за свою работу не раз премированный и отмеченный в газетах. Здесь, в поселке, он появился в начале 30-х годов, когда много неизвестных людей появилось в Краснодоне, как и во всем Донбассе, и построилось на Шанхае. И разные слухи ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас Надя. Сережка зевнул. Теперь, когда он все рассказал и доел хлеб, он почувствовал себя окончательно дома, и ему захотелось спать. «Ложись, Надя». «А я и не усну теперь». «А я усну», — сказал Сережка и перебрался на свою койку. И только он коснулся подушки, перед ним встали глаза этой девушки на грузовике. «Все равно я тебя найду», — сказал ей Сережка, улыбнулся. И все перед ним и в нем самом ушло во тьму.